В связи с этим, как не радоваться, что кто-то где-то, например, в школах подмосковного Пущино, детей учит быть людьми через добрые дела на природе, побуждая в них доброту сильного, сострадания, сопереживания любому деревцу, листочку, жучку, букашке. Транснациональные корпорации, протягивающие ненасытные щупальца к мировым запасам земных недр и безжалостно отравляющие все и вся, рвущие в клочья озонный щит над планетой, продолжающиеся ядерные испытания, как и любые ракетные игрища в космосе, а что последует, если стратегическая оборонная инициатива перейдет в стадию испытательных ядерных взрывов на космической высоте? Так вот, побочный продукт всей этой деятельности, фосген и другие ядовитые газы, знакомо именуемые БОВ, боевые отравляющие вещества, ученые с тревогой замеряют их и отмечают возникновение и наличие в атмосфере газов доселе неизвестных. На Земле комбинируют бинарные и тому подобные БОВ для противника, для империи зла, а там на высоте возникают, копятся для всех, человечество уснет, даже не заметив, предупреждают ученые. И снова роковая цифра — 30 лет или чуть больше. Хватает и без того традиционных причин, поводов для взаимных обвинений, конфликтов, чтобы еще и экологические претензии излишне заострять, вытаскивать наверх. И все же, если тебе отданы на сбережение амазонские легкие планеты, необозримое пространство лесов, ты, именно ты в ответе за дыхание планеты. Так же и с пресной водой, и с плодороднейшими черноземами, имея чувство ответственности перед всем родом людским. Не этим ли, пусть обходным путем, выходить и к проблемам ядерного разоружения? Здесь чувство рода, общечеловеческий интерес, как говорится, за горло берет. Тут уж все очевидно. Если дышать, то всем, а если задыхаться, тоже всем. В документальном фильме «Василь Быков», созданном Дашуком, на очевиднейшую эту дилемму последовала горькая догадка-реплика писателя. Ну и что, мы задохнемся, зато и вы тоже. Неужто на самом деле такова сила, необратимость взаимных претензий, споров о словах, понятиях, ценностях? А все-таки экологическая бомба тоже грозная, больше допускает односторонних, далеко идущих действий, чем это наблюдается в сфере ядерных интересов. И этим надо бы немедленно воспользоваться для общих проектов совместных действий. Что, возможно, помогло бы находить общий язык и в других делах? Действительно, никто не станет губить свою реку, озеро, только потому, что сосед свою уже загубил. В ответ так сказать. Или выжигать свои леса, чтобы опередить другого, других. Здесь гонка бессмысленна еще более, чем бессмысленная гонка вооружений. Вот они, важнейшие глобальные проблемы, все более смыкающиеся в человеческом сознании. Так что военной и деревенской литературам, все более открыто выходящим к этим проблемам, идти в тесном взаимодействии просто необходимо. В фильме Лема Климова «Прощание» по повести Валентина Распутина «Прощание с матерой» пожогщики расправляются с Лиственем все более азартно, шумно, распаляя самих себя. Так и хочется сказать, как карателей в его же последнем фильме. А ведь действительно, не выступает ли человек по отношению к природе все более в роли, да, страшно сказать, карателя? Заметьте, та же психология, чтобы жить, прожить свой срок или хотя бы до вечера, как часто бывало у настоящих карателей, одним словом, жить, как набежит. Человек в часы, минуты истребляет то, что природой копилось миллионы лет, походя растаптывает живое, растущее. А если временщикам приходится оправдываться, те же аргументы: мне приказали, я птица маленькая, или наоборот, сам я мухи не обидел. Лишь приказывал, разрабатывал, одобрял, воспевал, и вроде бы нет ведомных. Когда-то Джон Мильтон, автор «Потерянного рая», «Возвращенного рая», говорил, что убить книгу — то же самое, что человека убить. То есть они живое — книга, литература. Но живое умеет и убивать, только не делает и литературы. Уж кому-кому, а ей в таких делах никакого оправдания. Отныне лишь жизнь, сохраняя и оберегая, она сохранит и себя, свое значение. История распорядилась, чтобы мы по-хозяйски отвечали за 1/6 планеты, в полном порядке передали бы из рук в руки потомкам, сохранив не только богатство, но и красоту Земли. Кому много дано, тот спрашивать себя построже обязан. Слово катомщикам. Чернобыль, ситуация в Белоруссии понудили и меня заниматься тем, чем никогда не занимался и даже не думал, что доведется. Такое со многими сегодня случается, и всю ругань в адрес не специалистов, не в свое дело лезущих я готов принять и на себя.